Навыки, о наличии которых у себя ты даже не подозревал. Танцевальные движения не в счет. Как мы выяснили во второй главе, скорее всего, ты уже стал про-геймером виртуальной реальности, наиграв сотни, если не тысячи часов в Dota 2, Call of Duty или Minecraft. Неважно, добрался ли ты до отметки в 10 тысяч плюс часов, или только начинаешь свой путь. Каждая минута, проведенная в CS:GO, Baldur's Gate или Final Fantasy, дарит тебе навыки, которые можно применить в реальной жизни. Время в игре как XP, который ты накапливаешь и который откроет перед тобой секретные пути и возможности. Ты учишься, развиваешься и становишься лучше, как в League of Legends или как в Dark Souls, только без постоянных смертей. Уверен, что ты не собираешься жать на паузу, ведь впереди столько интересного и неизведанного, как новые сезоны, Fortnite, новые уровни, новые победы и, конечно, новые эпичные моменты. Обычно я просто не реагирую на утверждение о том, что игровой опыт — это мимолетное увлечение и детская забава, не имеющая никакой ценности в реальной жизни. Ну да, конечно. Каждый босс, которого ты отправлял на тот свет, каждая хитрая стратегия, которую ты вынашивал, каждая командная битва, в которой ты блистал, все это было не просто так. Они оттачивали твои навыки, превращая тебя в настоящего мастера игрового искусства. Мы уже поняли, и ученые с удовольствием подтвердят, игры — это настоящий фитнес для нашего мозга, способствующий его развитию на любом этапе нашей жизни. И это только один из многочисленных бонусов. Так что не удивляйся, если в очередной раз тебя разложит по полочкам бодрая 75-летняя геймерша из Японии. Она, видимо, тоже в курсе последних исследований и использует игры не только как источник удовольствия, но и как средство поддержания своего здоровья в отличной форме. Приготовься, герой игровых миров, впереди нас ждет увлекательное путешествие в мир твоих неосознанных, но бесценных навыков, которые сделают твою жизнь еще более захватывающей и успешной. Давай поговорим о твоих скрытых скиллах, о которых ты даже не догадывался. Это как найти секретный перк в Fallout. Неожиданно, но очень полезно. Обсудим, как ты можешь применить свои игровые достижения для левел-апа в различных аспектах реальной жизни, от карьеры и отношений до личностного роста. Проходишь игры от пресс-старт до the end. Этот навык как спидран в реальной жизни. Даже если в повседневных делах иногда хочется все бросить и выйти, твой игровой опыт шепчет: «Ты ведь можешь добираться до финиша, когда тебе по-настоящему интересно. Осталось найти свой главный квест в реальной жизни, отыскать свой реальный интерес». Ты всегда на шаг впереди своего врага, словно ниндзя, в ночи умудряешься уклоняться от пули ударов противника в самый последний момент. Ты как будто владеешь искусством замедления времени. Твои верные спутники в этом бурном мире — горячее сердце, готовое взорваться от страсти к победе, и холодная расчетливая голова, которая не дает тебе сбиться с пути. Ты как супергерой, что с легкостью мчится по игровой карте, оставляя позади лишь вихрь и блеск своего мастерства. Даже Нео из «Матрицы» позавидовал бы твоей способности мгновенно анализировать ситуацию и действовать с необычайной скоростью и ловкостью. В реальной жизни твои Quick Time Event, реакция и способность адаптироваться к ситуации являются ключевыми навыками в самых разных сферах. Это может быть как управление автомобилем на скользкой дороге, словно ты в Need for Speed, так и лихо проведенная биржевая сделка, как Wall Street Kid. А может быть и ловля букета невесты на свадьбе, словно это и не букет вовсе, а редкий лут. Ты любишь возиться со снарягой? Ты настоящий мастер, способный тонко чувствовать каждую деталь и находить идеальные сочетания. Ты как алхимик, который смешивает ингредиенты в поисках зелья совершенства, или как художник, создающий шедевр, медленно добавляя кисти цвета на свою палитру. Ты не просто меняешь билды, ты исследуешь, анализируешь, экспериментируешь, находишь те самые уникальные и имбалансные сочетания, которые делают тебя неудержимым в виртуальном мире. И это не просто игра, это настоящее искусство, требующее ума, терпения и стратегического мышления. Ты обладаешь удивительной способностью видеть скрытые возможности вещей, которые для других кажутся обыденными. Этот навык можно успешно применять в реальной жизни, ведь именно умение анализировать, адаптироваться и оптимизировать ресурсы отличает успешных людей. Настоящий волшебник рутинных задач, виртуоз монотонности и мастер терпения. Да, это о тебе, любители фарма, гринда и бесконечных квестов по прокачке скиллов. Ты любишь и находишь удовлетворение в том, что многие считают скучным. Ты как практикующий медитацию монах, находящий умиротворение в повторяющихся действиях, ведь именно в них кроется секрет твоего успеха. Ты обладаешь удивительной способностью углубляться в процесс, находить радость в мелочах и терпеливо двигаться к своей цели, шаг за шагом, день за днем. Это не просто усидчивость, это настоящий дар, который позволит тебе достигать великих высот в жизни и бизнесе. И да, ты великолепен в этом. В мире, где среднестатистический показатель концентрации внимания уменьшается, с каждым годом ты выделяешься на фоне прочих все больше и больше. По данным исследований, проводимых в США, сегодня представители поколения Z способны фокусироваться на одной цели в среднем всего 8 секунд. Да и у миллениалов дела обстоят не лучше – 11 секунд. Но ты как заядлый игрок в Civilization, можешь удерживать фокус на долгосрочных целях. Это очень редкий скилл, способность не терять интерес даже во время нудного гринда. Делает тебя не просто уникальным, а настоящим MVP в реальной жизни. Возможно, ты детектив виртуальных миров? Не просто игрок, а настоящий сыщик, пытающийся раскрыть все тайны, загадки и преступления, которые скрывает игровая вселенная. Ты как археолог, раскапывающий древние поселения в поисках забытых сокровищ, только твои руины — это огромные открытые миры, полные загадок и тайн. Ты обладаешь удивительной способностью видеть детали, которые остаются незамеченными для других. Твой взгляд проницателен, а мозг работает, как хорошо отлаженная машина, способная соединять разрозненные факты в единое целое, разгадывая самые сложные головоломки с легкостью и грацией. Ты как Шерлок Холмс нового поколения, с лупой в одной руке и контроллером в другой. Ты умеешь видеть связи там, где другие видят лишь хаос. Ты умеешь читать между строк, находить скрытые подсказки и использовать их для раскрытия тайн, скрытых в глубинах игрового мира. Пока ты у себя дома, в стелс-мод, улучшаешь свои навыки в одиночном режиме, мир ждет тебя. Твоему таланту к расследованиям и анализу позавидовал бы даже Коул Фелпс из L.A. Noir или крутой журналист-расследователь. Пора нажать старт и показать миру, что ты не просто очередной игрок. Твой аналитический ум и внимание к деталям, как орлиное зрение в Assassin's Creed, они могут открыть перед тобой самые удивительные неизведанные карты и чекпоинты реальности. Ты гроссмейстер стратегических баталий и виртуальных сражений. Ты тактический виртуоз, который с удовольствием погружается в мир стратегий, где каждый шаг требуется тщательно взвешивать, а каждое решение может повлечь за собой целую цепь событий. Ты шахматист, предугадывающий ходы соперника на несколько шагов вперед. Ты всегда готов удивить нестандартным решением. Ты мастерски умеешь находить слабые точки противника, атакуя в самый неожиданный момент, оставляя соперников в шоке от твоей хитроумной тактики. Ты не просто ищешь пути к победе. Ты создаешь их, прокладывая новые тропы в мире возможностей. Знаешь ли ты, что твои стратегические навыки могут стать твоим ключом к успеху в реальной жизни? Возможно, ты уже на пути к тому, чтобы стать успешным предпринимателем. Ведь бизнес чем-то напоминает глобальные стратегии вроде Age of Empires, требует стратегии, ресурсов и быстрой адаптации. Твоя способность видеть всю карту, планировать ходы на несколько уровней вперед и эффективно управлять ресурсами — это твое дерево навыков в реальном мире. Все это может стать настоящим чит-кодом в мире бизнеса. Не ограничивай свою стратегическую гениальность рамками экрана. Пора переключиться с виртуальных кнопок на реальные рычаги власти. Покажи миру, что ты не просто геймер, но и реальный лидер, способный превратить каждый жизненный вызов и каждую проблему в ценный лут. Ты стратег. Твоя игра только начинается, и эндгейм еще впереди. Ты не стремишься быть в центре внимания, разбивая врагов налево и направо. Возможно, твоя роль — это тонкое искусство поддержки. Быть может, ты тот, кто прикрывает спину своим союзникам. Благородный саппорт, несущий свет в темные уголки виртуальных миров. Тот, кто создает условия для блестящей победы своей команды. Ты настоящий хранитель спокойствия и уверенности в команде, умеешь заботиться о других, предвидеть потенциальные проблемы и предотвращать их еще до того, как они возникнут. Твое стратегическое мышление и умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям битвы делают тебя незаменимым членом любой команды. В реальной жизни твои скиллы и саппорты делают тебя идеальным коллегой, незаменимым другом и, возможно, будущим лидером. Умение поддерживать, хилить и создавать командные синергии – это то, что делает любую команду не просто сильной, а непобедимой. Ты как маяк в тумане приносишь в команду баланс и стабильность, не позволяя ее членам заблудиться в сайд-квестах и не упасть без сил. Так что, дорогой саппорт, не умаляй свои заслуги. Без тебя победы просто недостижимы. И помни, в реальной жизни твои навыки поддержки и заботы о других ценны втройне, как легендарные артефакты. А если ты еще не освоил магическое искусство танца, не переживай, это сущий пустяк на фоне твоих грандиозных достижений в игровом мире. Знаешь, в мире есть невероятные личности, которые не только являются мастерами бизнеса и наставничества, но и взрывают танцполы своими феерическими движениями. Взять, к примеру, Тима Ферриса. Он настоящий человек-оркестр, который не только пишет вдохновляющие книги, является успешным предпринимателем, но и стал победителем чемпионата мира по танго. Да-да, не удивляйся. Если ты еще не знаком с этим гением, то настоятельно рекомендую почитать его книги или послушать его подкасты. Этот человек способен дать тот самый волшебный пинок, который перевернет твои представления о возможностях человека. И кто знает... Может быть, благодаря ему ты откроешь в себе талант не только виртуального стратега, но и короля танцпола. Так что вперед, к новым вершинам и победам в игровом мире и за его пределами. Не сомневайся в своих способностях. Ты уже доказал, что умеешь быть на шаг впереди, умеешь видеть возможности там, где другие видят лишь препятствия. И помни, что твой игровой опыт — это не просто приятное времяпровождение, это ценный ресурс, который может помочь тебе достичь большего в жизни. Новая ачивка в твою коллекцию. Не только геймер на диване.